заметил, чем это обыкновенно заканчивается. Это вот это обыкновенно заканчивается смертью. И вот это открывает этот жанр. Вот эта обыкновенность для всякого человека, абсолютно универсальность. Значит, соответственно, что всякая человеческая жизнь любого человека в рамках этого жанра оказывается тотально трагической. Просто потому, что она подвержена вот этому самому текучему, векторному, неостановимому, невозвратному времени. Да? Это та правда жанра, как возникает этот жанр, начиная с сельского кладбища, Жуковского. Я вам напоминаю, что эта векторность требовала, просто требовала какого-то противостояния ей, да? Вот каким-то образом от этого тотального трагизма необходимо было уйти или попытаться что-то ему противопоставить. Значит, Жуковский противопоставлял этому очень красивый кульбит, когда прошедшее оказывалось будущим в неком загробном мире, да, и, соответственно, что эта векторность превращалась в цикл, потому что возврат прошлого, он для религиозного сознания оказывался так сказать, стопроцентным, да, обещанным. Безусловно, это прошлое вернется, да, станет явным в этом самом будущем. Значит, это способ Жуковского. Я не буду все эти способы сейчас перечислять, мне это не важно в данном случае. А вот Бородинский, пожалуй, один из авторов этой элегии, такой традиционной, да, романтической элегии, не ищет или не находит никакого способа противостояния вот этой векторности, убийственности и однонаправленности времени. Такая трезвость позиции, абсолютная трезвость, она может быть исключительна. Она может быть исключительна совершенно. Но я не знаю, вам, наверное, я не знаю, насколько вы читали Грихнева, насколько для этой аудитории это совершенно очевидные вещи, но вы уже все, наверное, слушали Марковича. По-моему, он и говорит об этом в своем курсе, когда он говорит о... Ну, это то, что он делает, скажем, в его статье о... Как называется его статья? О лирике. Ну, ребята, о лирике Пушкина в Пушкине и Лермонтове. Чудесная и интимная. Вот, совершенно верно. Вот, значит, когда там, вот можно вспомнить Владимира Марковича, значит, он говорит о том, что у Пушкина возникает совершенно особый ход, потому что благодаря этой категории памяти и такой формулисты этого чудного мгновения, да, вот возникает у лирического героя возможность сохранить нечто ценное в этом убийственном временном потоке, да, и, соответственно, он оказывается сам таким аккумулятором времени. И это есть тоже способ противостояния этой убийственности. Да, значит, у Пушкина есть свой вариант, понимаете, да? Противостояние вот этому тотальному, отнимающему, трагическому, совершенно вот глубоко романтическому пониманию времени. Бородинский от него явно отказывается. Или не находит, я не знаю, да? Но во всяком случае, у него этих вариантов нет. И эта трезвость позиции, она очень выделяет Бородинского на фоне элегиков пушкинского времени. Она могла бы обернуться таким полным отчаянием, полнейшим. И эти два текста, которые мы с вами посмотрим сейчас в качестве образца вот такого элегической таких конструкции Бородинского, они как раз говорят о, как бы это сказать, вот понимаете, он, в отличие от многих других авторов, он не находит способа противостояния, он не ищет этот способ противостояния, да, силе времени. Он анализирует глубину этого отчаяния. Вот так надо сказать, да? Вот это позиция человека, который смотрит, да, абсолютно трезво на это мироустройство, которое подчинено вот этой логике временности. И он самым, наверное, глубоким, самым аналитическим образом пытается в этой ситуации трагической разобраться. При этом это еще не Бородинский «Сумерек». Это еще не поэт-философ, да? Это еще не тот Бородинский, которого мы с вами знаем как поэта мысли, да, как поэта, который уходит от принципов школы гармонической точности. Это 21-23 год. Значит, почему я все время говорю об этих текстах рядом? Потому что они позволяют так говорить о них. Значит, тематические ряды явно совпадают. Охлаждение, разочарование, невозможно. Ребят, вы помните тексты или их надо напоминать? А время я где возьму? Если можно. Вечно вот надеешься на вас. Сейчас. Где-то я ответила. Страницы, чтобы не искать. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. 109. Ага. Ну, давайте начнем, наверное, с разуверения. Ну, давайте по порядку. «Не искушай меня без нужды возвратом нежности твоей, Разочарованному чужды все обольщения прежних дней. Уж я не верю уверениям, уж я не верую в любовь, и не могу предаться вновь раз изменившим сновидениям. Слепой тоски моей не множь, не заводи о прежнем слово, и друг заботливый, больного в его дремоте не тревожь. Я сплю, мне сладко усыпление, забудь бывалые мечты, душе моей одно волнение, а не любовь пробудешь ты. Это 21-й год, и это разуверение. Именно этот текст пела Лариса Агудалова в пьесе Островского. Не вот тот текст, который ей отдает Рязанов в этом гениальном фильме, а вот именно эту, да, элегию Боротынского. И признание в окончательном, в поздних своих текстах он снимет это заглавие. И вот в этом памятниках, да, это стихотворение уже без заглавия дается по первой строчке. «Притворной нежности не требует меня, я сердце моего не скрою клад печальный. Ты права, в нем уж нет прекрасного огня моей любви первоначальной. Напрасно я себе на память приводил и милый образ твой, и прежние мечтания. Безжизненные мои воспоминания я клятвы дал, но дал их выше сил. Я не пленен красавицей другой, мечты ревнивые от сердца удали. Но годы долгие в разлуке протекли, но в бурях жизненных развлекся я душою. Уж ты жила неверной тенью в ней, уже к тебе взывал я редко, принужденно. И пламень мой слабее постепенно, собою сам погас в душе моей». Верь, жалоб я один, душа любви желает, но я любить не буду вновь. Вновь не забудусь я, вполне упоевает нас только первая любовь. Грущу я, но и грусть минует, знаменуя судьбины полную победу надо мной. Кто знает, мнением сольюсь я с толпой, подругу без любви, кто знает, изберу я. На брак обдуманный я руку ей подам, и в храме стану рядом с нею. Невинный, преданный, быть может, лучшим снам, и назову ее моею. И весть к тебе придет, но не завидуй нам. Обмена тайных дум не будет между нами, душевным прихотям мы воли не дадим, мы не сердца под брачными венцами, мы жребии свои соединим. Прощай. Мы долго шли дорогу одною, путь новый я избрал, путь новый избери. Печаль бесплодную рассудком усмири, не вступай, молю в напрасный суд со мною. Не властны мы в самих себе, и в молодые наши леты даем поспешные обеты, смешные, может быть, всевидящей судьбе. Вот такие два очень веселых стихотворения. Значит, давайте, ребят, только теперь уже быстро, да, потому что в половине у нас начинается конференция, я не могу вас задерживать. Значит, мы с вами занимаемся поэтикой, да? Мы пытаемся соотнести некие принципы элегии Боротынского на примере этих двух текстов, да, с тем, что делает Пушкин в рамках этого же жанра. Значит, опять же, почему эти тексты оказываются такой дилогией, с моей этой точки зрения? Потому что здесь совершенно очевидно полностью совпадает тема. Охлаждение, разочарование, невозможность любить. Да? Вот как бы и в разуверении, и в признании, и в самом общем смысле этого слова, тематические ряды именно такие. Значит, мы с вами остановимся только на каких-то отдельных элементах анализа, безусловно. И прежде всего вспомним Грихнева, который был убежден в том, что сюжет лирический, сюжетная лирика возникла в лирике Пушкина. Значит, что такое по Грихневу лирический сюжет? Он считает, что лирика, как род, способна освоить ситуационный сюжет. Да? Значит, некое ментальное событие, которое становится в точном смысле этого слова событием текста. То есть нарушает некую норму, опять же, внутреннего мира лирического героя. Перед нами ментальное событие. Как характеризует наличие сюжета Грихнев? Это некая внешняя ситуация, да, которая мотивирует ситуацию внутреннюю. Понимаете? Это всегда есть, ну, вот двусторонность, да, этого хронотопа лирического. Лирика как род, она может освоить только этот хронотоп. Значит, если мы с вами вспомним сельское кладбище, то это, безусловно, не сюжетный текст по Грихневу, хотя бы потому, что за сельским кладбищем возник огромный бесконечный ряд этих самых кладбищенских элегий, и эта внешняя ситуация, да, человек, который сидит на могиле рано ушедшего певца, она тут же превратилась в некую атрибутику вида. Понимаете, да? Атрибутику вида. Это не исключительная, неповторимая, да, внешняя ситуация, а это ситуация, которая воспринимается как декорация вида элегии. Если вы хотите посмотреть, что Пушкин с этим делает, то вспомните, когда за городом задумчик я говорю. Вот тогда это действительно... Вот тогда это действительно сюжетный текст. Да? Когда за городом задумчик я брожу, помните, у позднего Пушкина возникает это противопоставление городского и сельского кладбища. Да, когда он описывает городское кладбище, то его рассуждения заканчиваются «хоть плюнуть, добежать». Да, это, безусловно, абсолютно новый текст на фоне этой кладбищенского вида элегии, который задает Жуковский. Значит, сюжетная лирика подразумевает соединение неразрывное внешней ситуации как некой неповторимой, как некой единичной, и внутренней ситуации, которая воспринимается как новое переживание, да, как событие в рамках нормы лирического героя. Все понятно? Да, значит, с точки зрения Брехнева, прежде всего, Пушкин дает образцы такого рода лирики в любовной элегии. И на этом фоне давайте мы с вами посмотрим на Баратынского. Значит, внешняя ситуация в «Признании» какая? Именно она оказывается мотивировкой эмоций в «Признании». Да? По сути дела, это эмоция абсолютного разочарования и невозможности любви. Да, невозможности. Это внешняя ситуация, она устремлена к универсальности. В ней нет абсолютно ничего единичного, неповторимого, личного, исключительного. Почему он не может любить? Но годы долгие в разлуке протекли, но в бурях жизненных развлекся я душой. Вот и все. Время прошло, да? Это абсолютно универсально. Время всегда проходит, у всех оно идет. И в результате у нас возникает невозможность любить, которую переживает здесь этот лирический герой, как некая заданность универсальная жизни всякого человека. Именно потому, что эта внешняя ситуация лишена этой единичности. Понимаете? Она принципиально универсальна. Значит, это история любви героя, точнее его не любви, скорее, да, чем любви. Она предстает как некий вариант общего инварианта. Вот есть эта инвариантность в течение человеческой жизни. Она, эта жизнь подвержена течению времени. Это время элегическое, да, это временной концепт, мы сами хорошо знаем. В это время все убивает, это время все отнимает, это время векторно, и это время невозвратимо. А вот вам вариантное проживание этого инварианта, и это есть признание. При этом перед нами индивидуальная биография. Понимаете, признание – это индивидуальная биография. Это лирический герой, который проживает, он проживает этот универсальный закон. Значит, сюжет ее развит, биографии я имею в виду, он обнимает весь текст, и он мотивирован вот этой философией элегического времени. То есть, понимаете, у нас признание, с моей точки зрения, дает вот эту узнаваемую, так сказать, романтическую диалектику частного и общего. Да, в романтизме всякий романтический герой, он обречен на противостояние миру, которая, тем не менее, образует его индивидуальный неповторимый сюжет. Да, это его обреченность. Он потому и романтический герой, что он самой судьбой выделен. И эта судьба его и будет преследовать, потому что он романтический герой. Это закон романтизма. Вот этот закон абсолютно универсальный, не мешает существованию сюжета. Например, в каждой из романтических поэм. Да? Вот это абсолютно универсальное течение времени, это абсолютно всеобщий его ход, не мешает индивидуальному проживанию этого закона, который дает Баратынский в своем признании. Значит, при этом, что здесь очень важно, у Баратынского возникает, впервые, наверное, не только внешнее течение жизни, да, вот оно задано. Самое страшное, что внутреннее течение жизни задано, да? Что, по сути дела, это не властны мы в самих судьбе, себе и молодые наши лета, да, поспешные обеты, смешные, может быть, всевидящие. Это про что? Это про чувство собственное. Да, это обет чувствовать. И это и есть самое смешное для всевидящей судьбы. Да, если ты хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Да, вот это как бы правда анекдота, понимаете, да? Но у Баратынского уже в «Признании» это возникает какой-то такой страшный трагический парадокс. Да? Вот мы знаем, мы верим, да? Мы уверены, но нас не просто убьют, ладно, мы убили, но нас убьют при жизни. Понимаете, да, потому что мы чувствовать не сможем, да, потому что нас убьют вот саму эту возможность чувствовать. Значит, посмотрите, вот у нас текст, который дает абсолютную универсальность этой ситуации. Опять же, я настаиваю на том, что эта универсальность, как мотивировка, да, она не мешает индивидуализации самого проживания. Что же касается разуверения? «Не искушай меня без нужды возвратом нежности твоей, разочарованному чужды все обольщения прежних дней». Вы понимаете, что здесь это охлаждение героя, оно оказывается ответным, да? Потому что возврат нежности героине предполагает его утрату. Да? При том, что это дано буквально в одном предложении. Да? То есть у нас есть некий намек на конкретную ситуацию. На конкретную. Баратынский больше в ней не нуждается. Он никогда больше ее не вспомнит в этом тексте, да? Но эта сиюминутность, частность, личностность, она войдет в этот текст. Да, у нас есть этот мотив вот этих личных отношений, не универсального хода времени, а неких личных отношений ее и его. Для того, чтобы их раскрутить, нужно дописать это до полноценного любовного романа. Что мы опять же привыкли, да, вот отождествлять прежде всего с элегией пушкинской, а потом тютчевской. Любовная элегия, ну, Тютчева элегия, это я, конечно, увлеклась, с лирикой любовной Тютчева, да, потому что сказать, что у Тютчева есть какие-то жанры, это неправда будет. Значит, вот мы привыкли к тому, что именно пушкинская элегия дает тот невероятный материал для будущего психологического русского романа. Да, именно она дает вот эту дискретность внутреннего переживания человеческого, да, которая, без которой вообще невозможен русский психологический роман. Но, пожалуйста, вы найдете некий элемент этой индивидуализации уже у Баратынского. Значит, это многообразие случайного. Понимаете, вот это многообразие случайного, оно Баратынским не исключается. Оно не выводится за рамки его текста. Нет. Оно просто встраивается в эту романтическую иерархию. Потому что в романтизме на последней своей глубине это случайное всегда обнаружит действие неких общих закономерностей. Это закон романтизма. На этой глубине, вот на той глубине, в которой он разбирается, да, вот в этом процессе, в процессе разочарования, неверия, невозможности любить, вот на этой глубине как бы уходят даже некие этические категории, им там нет места. Это когда-то Вадим Иоразмович Вацура говорил о признании, именно о признании. Он говорил о том, что своеобразное рассудочное оправдание получает не только охлаждение героя, но и моральные преступления. Нарушение любовных клятв, измена первой любви, брак по расчету, наконец, полное забвение. Да? Рассудочное оправдание, говорит Вацура. Вот с этим я никак не могу согласиться. Это не рассудочное, это онтологическое оправдание. Понимаете, если это приводится вот к этой философии, не властны мы в самих судьбе, и молодые наши лето, да, и возникает вот эта категория судьбы, то что тут рассудочность? Здесь есть устройство мира, здесь есть онтология этого мира. И это онтологически мотивировано. Да, человек оказывается действительно ни за что не отвечает, грубо говоря, да? Он действительно оказывается не подсуден моральному суду. Но он не подсуден моральному суду именно потому, что мир устроен таким образом, что он не может чувствовать, он не хочет, он не может, у него нечем больше, да? У него отняли эту возможность, и это отнимает вот этот самый устроенный мир, абсолютно трагически устроен. Значит, дальше, еще одно общее место. Мы с вами помним, элегия традиционная абсолютно монологична. Элегия традиционная подразумевает, что лирическая героиня – это повод для страданий, переживаний, любви, ревности, я не знаю еще чего, лирического героя. Да, лирическая героиня – это место для печати. Лирическая героиня – это только повод, больше ничего, ее там нет вообще. Да, возьмите раннюю пушкинскую разлуку, вы посмотрите на нее. У нее есть рука, если вы помните, да, потому что он к ней прикоснулся, к этой самой руке. Больше нет вообще, ни физически, ни психологически. Есть только он. Это абсолютный монолог. Любовная элегия традиционная, вот Пушкин 16-го года, который еще в традиции работает, он воспроизводит эту норму. Да? Значит, опять же, общим местом оказывается представление о том, что диалог в элегию вводит Пушкин. И пример самый классический, «Простишь ли мне ревнивые мечты». Опять же, по-моему, мы с вами им занимались, если передо мной дневники. Да, вот мы с вами брали этот текст и показывали, как возникает абсолютно непредсказуемое, да, сложное, не менее, может быть, более сложное сознание лирической героини, да, которое вызывает бесконечные вопросы у лирического героя и которое более обнятно читателю. Так построен текст. Ни в коей мере не возражаю. Боже упаси. Но посмотрите, пожалуйста, вы не видите в признании диалога? Вы не видите сознание лирической героини, которое абсолютно не совпадает с сознанием лирического героя, и которое выстроилось у нас, но недаром же он вынужден ее все время опровергать. Да? Из этих опровержений же ведь легко достраивается ее позиция. И это подлинная идеологическая ситуация. Идеологическая в точном смысле этого слова. Он нуждается в том, чтобы, или вернее так, он как честный человек, да, должен ей объяснить, что ждать больше нечего. Но ясно, что она не согласна с этим, и он может предсказать ее реакцию. Я уж не говорю о разуверении. Благодаря этому очень элементарному, да, минимальному введению вот некой ситуации у нас сразу же возникает возможность выстроить и некий сюжет любовный в сфере лирической героини. Да, если не искушая меня без нужды возвратом нежности твоей, то значит, соответственно, что было увлечение, было охлаждение, да, было некий возврат нежности. Да, это, я не знаю, это охлаждение или, я не знаю, как всегда в лирике, да? Лирика не может освоить хронотоп. Лирика не расскажет вам фабулу и сюжет. Но это не потому, что это лирика Баратынского. Это лирика как род. Она не может этого. Но это начало диалога, в чем диалога развитого, явленного. И в том, и в другом тексте. Безусловно, есть у Баратынского. То есть у нас нет, понимаете, мы, когда мы идем вот по каким-то элементам, да, сопоставления, то мы, кто первый? Пушкин. Кто первый? Пушкин. Да, вот только единственное, чего мы добиваемся, что психологический роман Пушкин не написал. Да, вот в результате курса «Первый план 19 века» иногда удается выбить из студента, что психологический роман все-таки написал Лермонтов. Да, что пушкинская проза – это не психологизм. Ну, а все остальное, кто первый? Пушкин. Значит, в рамках элегии кто первый? Конечно, первый. Он. Но если посмотреть не предвзято, то, пожалуй, что нет. Нет, не первый. Теперь дальше. Что, наверное, самое тут важное, что этот голос лирического героя, он дает внутренний диалогизм. Что у нас есть ориентация лирический герой, лирическая героиня, и учитывание ее несовпадения, да, и возможность достраивания ее позиции. Но у нас есть явное совершенно несовпадение с самим собой. У нас есть такая внутренне сложная, неоднозначная, противоречащая самой себе эмоция лирического героиня, лирического героя, что именно в этих текстах мы можем найти те парадоксы, философские парадоксы, которые придет Баратынский поздний. Напрасно я себе на память приводил и милый образ твой, и прежние мечтания. Да, значит, то есть понятно, да, я приводил, но я старался. Да, это не то, что я принял это, я не люблю больше, я ничего не чувствую. Нет, здесь возникает вот этот внутренний диалог, да, я всячески пытаюсь сопротивляться этой эмоции. Или дальше, душа любви желает, но я любить не буду вновь, вновь не забудусь я, вполне упоевает настолько первая любовь. Вот это желание и невозможность, да, вот это собственное несовпадение с самим собой. Это необходимость чувствовать и невозможность чувствовать. Посмотрите, пожалуйста, к чему это приведет в 35-м году. «Рабы разумные, послушно согласим свои желания со жребием своим, и будет счастлива, спокойна наша доля. Безумец, не аналь, не вышняя ли воля дарует страсти нам, и не ее ли глаз в их гласе слышим мы? О, тягостно для нас жизнь в сердце бьющая могучую волною, и в грани узкие втесненная судьбой». Вот это уже будет дано, да, как такая... мучительное несовпадение с самим собой, которое свойственно вообще человеческой природе. Если это начало вот несовпадения эмоции, эмоции, которая опровергает самую себя в ранних любовных элегиях, то зрелый Баратынский даст это как некую философему, да, как некий мучительный закон человеческой жизни, который, с одной стороны, всегда мучительно желает страсти, и всегда в конце концов, не просто не осуществляет, но теряет самую возможность этой самой страсти. Да, если бы не осуществил. А то сама возможность чувствовать, это есть, это все замкнуто как бы свыше, да, вот такая чистой воды онтология. Значит, это именно. Нет, наверное, не так. Давайте вот, господи, ребята, что мы будем делать, а? А во сколько у нас это заседание? В 6:30? Да, ну очень быстро, я сейчас закончу. Еще мне бы хотелось показать вам вот только одно. Значит, еще одно общее место. Именно Пушкин начинает игру с нормой стиля. Ну, это то, с чего мы с вами начинаем, правда? Пушкин, который мыслит стилями. Пушкин, который, свобода которого реализуется в Руслане и Людмиле, да, и он переходит от одного к другому, он может выйти за рамки и войти вновь. Вот послушайте, пожалуйста. «Не скушай меня без нужды возвратом нежности твоей, разочарованному чужды все обольщения прежних дней». Вы здесь слышите выход за рамки школы гармонической точности? Ну что? Что? Что? Нет, нужда это высокая. А вот возвратом невозможно. Возвращением должно быть по норме, да? Это на наше ухо, это наше ухо этого не слышит. Современник этого не слышать не может, да, потому что у него ухо совершенно по-другому устроено. Значит, у нас возникает совершенно парадоксальная штука. Да, он задает эту норму, не искушай меня без нужды, и это совершенно нормально, возвратом нежности твоей. Он выходит и входит с легкостью невероятной, невероятной. Опять же, наше представление ассоциирует такую возможность, игру со стилем, только в связи с Пушкиным. Только он может, да, без него никто. Ну и, наконец, я не буду вам показывать, во что превращается вот это Боротынского знаменитое «уж я не верю уверениям, уж я не верую в любовь» в его поздней лирике, но согласитесь, что само это «я не верю уверениям» с внутренней рифмой, да, такой закон, ну, глубоко драматический, конечно, да, а дальше «я не верую в любовь», «я не люблю тебя», «я не верю тебе», это драматическая ситуация, «я не верю любви», это трагическая ситуация, безусловно, да, это другой уровень. И тут же возникает это «верую», да, такой молитвенно-религиозный такой оттенок. И отсюда все бесконечные тексты, не бесконечные, но множество текстов Боротынского, которые приведут к тому, что Творцу вообще-то нужно оправдаться перед человеком за то, как он устроил мир. Да, он будет надеяться, только надеяться, что Творец сможет когда-нибудь оправдаться. Это будет и в «Осени», и на смерть Гёте, и в такое у него есть стихотворение «Вера и неверие». Но это мы все оставляем. Что делает Пушкин? Я вам приведу только один текст, который он опять же скажет, что печатать не будет, но напечатает. «Я пережил свои желания, я разлюбил свои мечты. Остались мне одни страдания, плоды сердечной пустоты. Так поздним хладом пораженный, как буря, слышен зимний свист, один на ветке обнаженный трепещет запоздалый лист». Это написано тогда же, когда «Разуверение». Это одна из первых пушкинских вот этих элегий разочарования. И говорят они как об оригинальной, потому что здесь мотивировка разочарования совершенно не байроническая. У Байрона герой страстный, да? И именно поэтому он страдает, потому что мир вокруг его не стоит. У Пушкина какая мотивировка? «Остались мне одни страдания, плоды сердечной пустоты». Понимаете, да? То есть мотивировка прямо противоположная. Но Боротынский сделал это первым. Боротынский в своем несовпадении с Байроном совершенно очевиден. Это не байронического толка романтизм. Он дает совсем другой образец этого романтизма. Когда Онегин отказывает Татьяне, то он отказывает Татьяне по-боротынскому. Понимаете? Вот по этой логике Боротынского, которая уже найдена в его элегиях. Еще есть тексты, которые, безусловно, совершенно, которые, безусловно, Пушкин вторит Боротынскому. «Напрасно я себе на память приводил и милый образ твой, и прежние мечтания, и безжизненные мои воспоминания». Это признание. «Напрасно чувства возбуждал я, из равнодушных уст я слышал смерти весть, и равнодушно ей внимал я». Это Пушкин. Да, вы слышите переклички, они совершенно очевидны. Их отмечал еще Людвиг Яковлевна Гинзбург. Здесь странен просто не то, что не замечается, а странная интерпретация. Я совершенно убеждена, и я прошу прощения за то, что я ломаю как бы сюжет этой лекции, да, потому что у меня нет времени. Я совершенно убеждена в том, что пушкинская элегия, любовная элегия, она принципиально не могла пойти по этому пути универсализма, который прошел Боротынский. Понимаете, Пушкин вносит в эту любовную элегию вот это сиюминутное, непредсказуемое, личностное. Он всячески конкретизирует эту внешнюю ситуацию, конкретизирует ее. Потому что совершенно очевидно, что идти по пути универсализации больше некуда. Путь пройден. Он пройден. Боротынский не просто прошел этот жанр, да, он его убил. Потому что он в конце концов все возможности романтической элегии явил и тем самым закрыл этот самый жанр. Дальше здесь делать было больше нечего. Это совершенно очевидно. Для всякого, кто, так сказать, занимается этим вот на уровне материи стиха, как говорил Эткин. Но опять же, как он к этому относился? А он завидовал? А он чувствовал себя вторым в этом элегическом соревновании? Если чувствовал, да, он как бы понимал, что вот эта глубина, да, что это не его сфера, Вот это та самая глубина, которая позволяет нам из элегии Боротынского прямой вектор дать в философские тексты, вы из пушкинского текста философии не найдете. Это не минус его, боже упаси. Пушкин бы Келродера не дочитал, ему скучно было. Может, она так и дорог этим, даже вот не дочитал, не смог. Но это не его, это не его. Между тем, элегия романтическая, безусловно, она вся настолько универсальна, да, и как бы к универсальности устремлена, что именно этот ход, да, требует вот как бы развития жанра. И Боротынский этот жанр прошел. Завидовал Пушкин его глубине или нет? Понятия не имею. Не знаю. Но как только мы с вами станем задавать этот вопрос, мы немедленно вернемся в миф. Немедленно. В пушкинский миф. Потому что я тут же хочу вам сказать, что вы знаете, Пушкин, он вообще никогда не был оригинальным, не стремился к оригинальности. Он мог назвать своего станционного смотрителя именем какого-то там Карл Гофа, который написал эту повесть за несколько лет до него. И я тут же начну интерпретировать, понимаете, это факт. А дальше он не стремился к оригинальности, как гений вообще не стремится к оригинальности. Это уже начинается та самая мифология, да, которую мы вот так или иначе, мы ее продолжаем и мы ее являем. И закончить я хочу одной очень красивой цитатой. Это Лотман. Поздний Лотман, это текст, который был опубликован уже после его смерти. У него есть такая статья замечательная, которая называется «Две осени». Соответственно, пушкинская и боротынская. Пушкин и Боротынский находятся в том переломном моменте литературного пути России и европейской культуры в целом, из которого открываются две перспективы. Одна из них ведет к Толстому и Блоку, вторая – к Флоберу и Верлену. Подобно библейскому Моисею, Пушкин и Боротынский подвели свой народ к границе обетованной цели, но им не суждено было перейти ее. Так что, как только мы с вами говорим о мифе, то только в этой мифологической структуре мы можем продолжить этот разговор. И никакая поэтология, к сожалению моему, ни в коем случае не сделает нас, да, не избавит нас от этих мифологических представлений, носителями которых мы все являемся. Все, ребят, спасибо, что вы были.